Глава 21. На тропе почти не было людей. Мои товарищи по команде и все остальные, кто покинул базовый лагерь утром этого дня, спустились несколькими часами ранее. И что еще непривычнее, вверх по долине никто не шел. 29 апреля сезон трекинга должен был быть в самом разгаре, и в обычное время тысячи туристов были бы рассредоточены по долине Кхумбу, вверху и внизу, направляясь к базовому лагерю, чтобы увидеть Эверест и его великолепных соседей. Но за несколько часов хода я повстречал лишь две небольшие группы. Катастрофическое землетрясение и подземные толчки, должно быть, остановили всех и заставили повернуть назад. Побыть одному было приятно, но все равно одиночество ощущалось жутковато. Метель и снежные тучи волнами накатывали на долину, скрывая пейзаж, пока я спускался. Во время одного затишья облака поредели настолько, что в 2,5 километрах справа от меня показался парящий в небе пик Лобуча. 2 недели назад в рамках акклиматизации наша команда совершила восхождение на ложную вершину Лобуча восточная, высотой 6118 метров. Тропа шла вниз, через бедную деревню Лобуча, где жизнь сурова, а соблюдение гигиены является проблемой. Талая вода сбегает в канаву, несет с собой всякий мусор и течет мимо куч ячьего навоза и человеческих экскрементов. Когда в 1998 году мы с Родни возглавляли экспедицию студентов колледжа в этом районе, мы провели тяжелую ночевку за пределами деревни. У многих студентов после этого проявились сильнейшая рвота и жестокий понос, у некоторых и то, и другое. В дневник, который мы вели все вместе, кто-то из шутников группы вписал одностишее, посвященное нашим мучениям, от которых в буквальном смысле все внутри переворачивалось. Прошло 17 лет, а я так и не забыл выразительную строчку: «Лобуче, тут ни сесть, ни есть никто из нас не мог». Я торопливо прошел через деревню, опасаясь живучих как шерпы микробов настолько, что даже не стал останавливаться. В 3 с лишним километрах от тропы слева от меня возвышалась скалистая вершина Поколде, высотой 5806 метров. В 1998 году, после того, как наша команда CSU Outdoor Adventure Program пришла в себя после пребывания в Лобуче, мы продолжили поход и поднялись на Поколде и еще один высокий пик, Имджадзе, в 8 километрах дальше на восток. Первый участник восхождения на пик в 1953 году дал горе высотой 6188 метров другое название – Островной пик, потому что она напоминает остров посреди моря льда. Вместе с нашим сирдаром Ангпхури Шерпой мы с Родни повели всех 10 студентов-альпинистов на покрытую льдами вершину Имджадзе. Тот подъем остро напомнил мне, как я выбирался из трещины в леднике после катастрофы на горе Рейнир. Приглашение Родни возглавить группу на пару с ним помогло мне приобрести первый опыт руководства экспедицией, после чего передо мной распахнулся мир высокогорного альпинизма. Миновав деревню Лобуча, я остановился у мрачной площадки невернувшихся альпинистов. Десятки каменных памятников и металлических табличек на фоне продуваемого всеми ветрами ландшафта, память о некоторых из 275 человек, погибших на Эвересте. Не кладбище, так как в большинстве случаев их тела так и остались высоко на замерзших склонах горы. Организовывать спуск тяжелых тел с большой высоты слишком сложно и опасно. Некоторые простые мемориалы представляли собой груду булыжников и валунов размером с посудомоечную машину, среди которых виднелась каменная плита с именем и фамилией. Более замысловатые памятники размером с холодильник были сделаны из цемента, камня или штукатурки. Над несколькими были красивые купола с символическими буддистскими элементами. Такие памятники называют ступы или чортен по-тибетски. Чортен может быть очень разным. На мемориальной площадке погибших альпинистов на них встречались обтесанные вручную камни мани или даже элегантные металлические пластины с выгравированным изображением умершего альпиниста. Пожалуй, самый приметный из мемориалов установлен в память о Скотте Фишере. Наряду с молитвенными флагами пяти цветов, мемориал бросается в глаза черно-белыми полосами вокруг мантр, высеченных на Большом Валуне. Площадка перед мемориалом была завалена грудой камней. Их оставляют проходящие мимо туристы, друзья и почитатели погибших. Я провел 20 минут, бродя вокруг камней и разбирая имена и даты. Как альпинист я гадал, что же пошло не так в каждом случае и долго ли каждый мучился перед смертью. Но осмотрев весь комплекс ступ со всеми серыми памятниками, уходящими вдаль, как семьянин я не мог не думать о том, что мечты погибших ушли в небытие вместе с ними, а родные и близкие, к которым они не вернулись, остались обречены на страдания и боль. Влажные облака снова стали смыкаться вокруг меня, и вскоре туман облепил куртку и стал оседать на ней каплями, которые стекали с рукавов. Ветер, дувший со стороны верхней части долины, заставлял низко висящие щупальца пробираться между ступами, вызвав в моем встревоженном воображении мысли о неупокоенных призраках, скитающихся в горах. Я включил рацию и связался с Грегом, чтобы сообщить ему, что со мной все нормально, и услышать человеческий голос. Чтобы добраться до Ферича, мне потребуется минимум час. Грег сказал, что чайная, в которой мы останавливались по дороге к Эвересту, разрушена. Другие чайные устояли, но чтобы не оказаться в каменном строении, если вдруг случится повторный толчок, наша команда разбила лагерь. Грег уточнил, где именно находится поле для яков, на котором были сейчас поставлены палатки АМГ. В 10 минутах ходьбы от мемориалов на небольшом расстоянии друг от друга был перекресток двух основных троп и нескольких дополнительных тропинок. Я прошел 50 метров по одному пути, но потом интуиция подсказала, что он поворачивает не в ту сторону. Так что я вернулся на основную тропу, снова оказался на перекрестке, изучил варианты и выбрал правильный путь к Фериче. До этого я трижды бывал в долине Кхумбу, так что, проведя в этом районе по нескольку дней во время каждой из поездок, я знал, в какой стороне находится деревня, хотя долину и закрывали облака. К тому времени, как я добрался до окраины Фериче, день подошел к концу, стало темнеть. Я заметил, что после землетрясения, как и рассказывал мне Алан, оказались разрушены некоторые из каменных оград. В 200 метрах впереди из окон приюта лился свет, озаряя несколько рядов желтых куполообразных палаток, установленных на невспаханном поле. Должно быть, это и есть лагерь нашей команды. Около половины седьмого вечера я поскреб грязными ботинками по каменным ступеням приюта. Затем толкнул тяжелую деревянную дверь, и в лицо мне ударили тепло, свет и шум. Около 25 наших шерпов и альпинистов заняли почти все стулья и лавки уютной центральной комнаты. Фред, мой товарищ по команде и приятель из Новой Англии, заорал во весь голос «Джим!», и дюжина рук с бутылками пива поднялась в знак приветствия. После 7 часов одиночества и воспоминаний на тропе радость и воодушевление спутников вызвали у меня улыбку. Несколько человек подвинулись на лавке, освобождая для меня место. Я скинул мокрые ботинки и не успел открыть бутылку с водой, как кто-то протянул мне теплое пиво Туборг. Я поднял коричневую бутылку, салютуя друзьям, затем наклонил ее и отпил большой глоток. Я не употреблял спиртное с тех пор, как приехал в Непал 4 недели назад, да и предыдущий месяц пил мало. Не успел я отхлебнуть третий глоток, как от первого уже появилась легкость в голове. Месяц, который я провел в восхождениях, и 5 дней беспокойства из-за землетрясения, на время отпустили меня, словно подернулись туманом, сменившись легким головокружением. Голоса звучали все громче, напряжение постепенно отпускало нашу группу. Я плотно поужинал и выпил больше литра воды, а затем решил, что пора заканчивать день, и возмутительно поздно, в 10 часов вечера, отправился спать. Когда наступило утро, небо было ослепительно синим. Воздух на высоте 4267 метров казался роскошно плотным, и мой организм буквально наслаждался изобилием кислорода. Если не считать легкой головной боли, я чувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние недели. Мы свернули лагерь, позавтракали и продолжили наш спуск по долине. Двигаясь непостоянными группами по 2-3 человека, мы размеренно шли по древней тропе, вырубленной в крутых склонах холмов на высоте 600 метров над ревущими водами реки Имджакхола. Наш маршрут проходил по западному склону долины, поэтому мы не зашли в известный буддийский монастырь Тенгбоче, который посетили, когда направлялись вверх, к Эвересту. Этот важный религиозный центр был полностью разрушен землетрясением 1934 года, поэтому сейчас многие тревожились, как там дела. Около полудня, продолжая шагать по западной тропе, мы увидели построенный на высоте 3870 метров на другой стороне долины монастырь Тенгбоче. В 1989 году этот монастырь сильно пострадал во время пожара. В октябре 1992 года мы с Глорией наблюдали, как маляры покрывают восстановленную постройку последним слоем краски. Каким бы ни оказалось его состояние сейчас, я не сомневался, что в долгосрочной перспективе с монастырем все будет в порядке. Пережитые им разрушения в прошлом будто бы служили примером буддистской веры в непостоянство сущего. А неоднократное реконструирование монастыря на деле демонстрировало сменяющие друг друга циклы смерти и возрождения. Сквозь редкие деревья и густые заросли рододендронов мы рассмотрели, что и главный храм, и несколько построек вокруг него стоят, как и стояли. До Феричи мы добрались около 4 часов дня и разбили палатки на поле для яков, принадлежащем семье одного из наших проводников по имени Мингма Шерпа. Он не первый год работал в АМГ и 6 лет назад был нашим проводником при восхождении на Чо-Ойю. Всегда спокойный и счастливый, Мингма сейчас переходил от палатки к палатке, проверяя, как мы устроились. Чтобы укрепить дружеские отношения в команде, мы периодически меняли соседей по палатке. Сегодня я оказался в компании с Энди Лендом из Висконсина. Энди был почти на 10 сантиметров выше меня. У него были светлые с проседью волосы, а дома его ждали трое детей-подростков. Работая медбратом в хосписе, Энди за свою жизнь проводил тысячи подопечных из жизни в смерть. Он был мудр, и я с нетерпением ждал возможности делить с ним палатку ближайшие несколько дней. В Непале приближался вечер. Это означало, что на другой стороне планеты закипал рабочий день. Иными словами, теперь я мог ответить на запросы СМИ, с которыми не имел возможности связаться, пока мы были на маршруте. Я позвонил в The Weather Channel со своего непальского мобильника, который наконец-то выдал устойчивый сигнал. К моему удивлению, продюсер заявил: «Пока нам ничего не нужно, но мы позвоним вам, если нам что-нибудь понадобится». Это прозвучало так, словно история о произошедшем недавно землетрясении больше не была у них в приоритете. Его слова так удивили меня, что я отметил это в своем дневнике. Затем я позвонил Родни и в разговоре с ним рассказал, каким странным показался мне ответ продюсера, а Родни сказал, что так ведет себя не только The Weather Channel. По его словам, многие новостные службы переместили землетрясение с первой строчки каждого выпуска на третью или четвертую позицию. Я был в замешательстве. Как же могут мировые СМИ продолжать работать, словно катастрофа закончилась, если на самом деле многие проблемы тут становятся лишь сложнее? В тот вечер в приюте деревни Форт-Зе у нас был совсем простой ужин, рис, тушеный с овощами, а потом Грег сообщил нам последние новости. Ни один самолет не поднялся пока из Луклы, и около 1200 человек застряли там, пытаясь выбраться. Мне уже доводилось видеть крохотную взлетно-посадочную полосу в Лукле, и я легко мог себе представить, какое должно быть безумие творится сейчас в аэропорте. даже при оптимальных условиях на устранение такого колоссального сбоя в расписании понадобится несколько дней. Может статься, нам до вылета придется ждать еще очень долго. Грег объяснил, что мы не будем дальше двигаться вниз и вливаться в царящий в аэропорту хаос, а переждем, пока там не станет посвободнее. В Форт-Зе жили наши друзья-шерпы, и в этой маленькой и тихой боковой долине мы были в безопасности, поэтому мы подождем тут несколько дней. Поскольку мы располагаем и временем, и силами, утром разобьемся на рабочие команды и поможем жителям Форт-Зе начать восстанавливать деревню после землетрясения. Я рано лег спать, чтобы подготовиться к рабочему дню. Выйдя из палатки, почистил зубы и посмотрел в темноту. В деревне виднелись, отбрасывая свет, несколько скромных огоньков, питавшихся от небольшой гидроэлектростанции Форт-Зе, но дальше была только темнота. Рядом со спальным мешком я приготовил ту самую грязную рабочую одежду, в которой мы копались в развалинах полевого госпиталя. После завтрака я присоединился к дюжине волонтеров, направлявшихся к дому Полдена. Он работал в АМГ и был с нами в базовом лагере, но я не был с ним хорошо знаком. Во время землетрясения его дом частично обрушился. К счастью, его семья осталась цела и невредима. Проводник АМГ Майк Хэмилл провел нашу группу к дому Полдена через всю деревню, на что понадобилось не более 5 минут ходьбы. Мы шли по узким грязным тропинкам, глубоко вытоптанным в грунте и под прямым углом огибавшим прямоугольники полей, что принадлежат разным семьям. Вторая рабочая группа из альпинистов АМГ и Шерп поднялась на гору, чтобы расчистить последствия землетрясения в маленьком деревенском монастыре. Дом Полдена стоит на крутом склоне холма, всего в нескольких метрах от соседей. Мы видели, как жена Полдена возится с кастрюлями, тарелками и прочими кухонными принадлежностями под брезентом, натянутым во дворе. Семья жила на улице. Через несколько недель должен был начаться ежегодный сезон муссонов, когда месяц за месяцем тут, не прекращаясь, будут лить проливные дожди. Нельзя было терять времени. Стены домов тут сложены из камней, промежутки между которыми заполнены замешанным вручную раствором из земли и ячьего навоза. Отсутствие цемента и арматурных стержней для поддержки тяжелых камней выдавали линии 2 торцевых стен, покосившихся сантиметров на 30. Стены угрожающе кренились внутрь дома. Какой была крыша, на первый взгляд определить было трудно, так как она обвалилась. Судя по остаткам сломанных материалов, крыша состояла из бревенчатых балок, нескольких поперечных брусьев и уложенных в несколько рядов обтесанных вручную каменных плит из сланца. Каждая такая неровная плита была размером примерно сантиметров 30 на 30 и толщиной в 2,5 сантиметра. И должно быть весило не меньше 20 с лишним килограммов. И сотни таких плит рухнули в дом, завалив его во время землетрясения 5 дней назад. Полден уже вытащил большую часть плит и сложил их рядом с покосившимися стенами. Но несколько тяжелых кусков сланца с крыши глубоко застряли в земляном полу, куда вонзились, упав с 5-метровой высоты. Фануру, который был у нас переводчиком, объяснил, что, по словам Полдена, его жена и 2 маленьких детей выбежали на улицу всего за несколько секунд до того, как плиты с крыши рухнули внутрь их дома. Окинув дом опытным взглядом старого подрядчика, я пришел к выводу, что хотя 4 стены устояли, 2 из них, торцевые, необходимо разобрать, а потом сложить заново, и лишь после этого можно будет вернуть на дом крышу. А до этого предстояло снять тяжелые балки. Вот тут-то мы и пришли. Одно бревно длиной в 12 метров было около 20 сантиметров в диаметре у основания и сужалось до 15 сантиметров на противоположном конце. Это бревно, вероятно, весило не меньше 220 килограммов. Вторая балка была примерно в 2 раза короче и легче. Они торчали над обрушившимся домом, и нам пришлось соображать, как их снять, чтобы не сломать бревна, не повредить стены и никого при этом не задавить. В нашем распоряжении были только старая веревка для скалолазания, несколько бревен поменьше, дюжина готовых к подсчетам голов и 24 сильные руки, жаждавшие заняться чем-то полезным. Убрав с дороги драгоценный семейный запас дров, мы потратили час на то, чтобы снять с шатающихся торцевых стен несколько рядов камней. Я залез на высокую осыпающуюся стену и подавал камни своим товарищам по команде внизу. Трудясь без лесов или страховочных тросов, я вспоминал старые дни на малярных работах с отцом и дядями. Почти полчаса мы соображали, махали руками и спорили о том, как лучше всего переместить опасные главные балки. Установив несколько растяжек и направляющих балок, мы приготовились сдвинуть с места и вытащить самое большое бревно. Объединив усилия, мы протащили его, неподатливое и издающее треск, поверху каменной стены, откуда оно скатилось вниз и благополучно приземлилось возле дома. Небольшое облако пыли взметнулось в воздух вместе с несколькими одобрительными возгласами. Через несколько минут, повторив все действия, мы сумели снять и второе, более короткое бревно. Все, казалось, были довольны успехом и тем, что наша команда так дружно работает. Как старый бригадир, я с облегчением думал о том, что дело сделано, и никто при этом не пострадал. Полден широко улыбался. Скоро он сможет начать восстанавливать дом. Когда мы уже собирались уходить, Полден быстро заговорил с Фануру по-непальски и поспешил через задний двор. Фануру сказал нам: «Подождем минуту». Мгновение спустя Полден вернулся с двумя маленькими детьми. Он сел на каменную ограду у выхода со своего двора. Затем поставил перед собой двухлетнего сына и посадил на колени второго, почти годовалого. Оба ребенка были тепло закутаны, а руки у них были грязные, так как пока мы работали, дети играли во дворе. Полден свел ладошки малыша вместе, а затем слегка наклонил вперед. Когда люди из нашей рабочей бригады один за другим выходили со двора, покидая его дом, Полден наклонял голову и от себя и малыша говорил: «Намасте». Двухлетний мальчик копировал отца, отделяя благодарным поклоном некоторых из моих уходящих товарищей по команде. Когда подошла моя очередь, я улыбнулся и обменялся поклоном с семейной троицей. Затем перешагнул через невысокую каменную ограду и последовал за своими спутниками обратно к нашим палаткам, сглатывая комок в горле. Вернувшись в лагерь, мы привели себя в порядок. Я делал записи в дневнике у себя в палатке, а Энди беседовал с девочкой из Форт-Зе, которую, казалось, ужасно интересовали незнакомцы, разбившие лагерь рядом с ее домом. Энди показал девочке, ей было около 7 лет, несколько фотографий на своем телефоне. Они сидели рядом на земле, прислонившись к каменной ограде, пока она просматривала снимки. Они болтали друг с другом, он по-английски, она по-непальски, или, может быть, по-шербски, я не мог определить. Я сфотографировал их несколько раз. Ближе к вечеру я отправил сообщение Глории, которая прилетела в Кливленд навестить свою заболевшую мать. Я связался еще с несколькими СМИ, включая Men's Journal, CBS Radio и iHeart Radio. На всякий случай, если ситуация у нас ухудшится, я связался со страховой компанией, у которой приобрел полис Global Rescue. Я назвал им свое имя, местонахождение и сказал, что в безопасности с AMG. Поскольку я приобрел у них полис, если бы со мной что-то случилось, они выслали бы вертолет, чтобы эвакуировать меня за свой счет. Но поскольку мне ничего в данный момент не угрожало, в спасении я не нуждался. Они попросили сообщить им, если что-то изменится, и сказали, что 4 их представителя помогают сейчас туристам в Лукле в 2 днях ходьбы от Форт-Зе. 5 моих товарищей по команде также имели страховку от Global Rescue, в то время как другие люди в нашей экспедиции имели аналогичные полисы от других фирм. Но никто из нас не запросил эвакуацию. В разговоре по телефону Родни сказал мне, что Алан в своем блоге упомянул, что в Лукле базируется отряд сил специального назначения армии США, готовый оказать помощь, если вдруг кому-то из американцев понадобится эвакуация. Родни также сказал, что какой-то журналист раскритиковал использование вертолетов для эвакуации нас из первого лагеря, вместо того, чтобы направить технику для спасения непальцев в других местах. Такая точка зрения показалась мне странной, так как в числе эвакуированных со склонов Эвереста около половины были непальцами. 26 апреля пострадавших в течение 6 часов вывозили из базового лагеря для оказания более качественной медицинской помощи, прежде чем из-за ухудшения погоды полеты были остановлены. Следующее ясное окно погоды выдалось утром 27 апреля, когда 4 вертолета эвакуировали застрявших над ледопадом альпинистов, которые подвергались там риску. Это мы в количестве 180 человек. Данная последовательность соответствовала стандартному протоколу спасательной операции. Кроме того, воздушный мост в базовый лагерь заработал только после того, как руководители экспедиции определили, что быстрая наземная эвакуация через поврежденный ледопад в условиях возможных повторных толчков не только опасна, но и нереальна. Насколько мне известно, как только 180 застрявших на горе непальцев и альпинистов оказались в базовом лагере, дальше все покидали лагерь не на вертолетах, а своим ходом вниз по долине. 7 полевых врачей, которые оказывали помощь десяткам пострадавших, эвакуированных из базового лагеря Эвереста и BC, позже опубликовали статью в журнале Wilderness and Environmental Medicine. В ней подробно описывались сложности сортировки, обработки и транспортировки пострадавших в дни катастрофы. Врачи, представлявшие медицинские учреждения из Непала и 5 других стран, написали: «Во время эвакуации мало что было известно о ситуации в наиболее пострадавших районах Непала. Связь была практически прервана. Погодные условия в день землетрясения и в последующие несколько дней делали слишком рискованными разведывательные полеты в большинстве сильно пострадавших районов. Разрушенные дороги препятствовали наземному доступу для оценки потребностей в медицинской эвакуации. Эвакуация EBC не задержала проведение спасательных работ в других районах Непала». После 7 тяжелых дней подряд IMG объявила 2 мая днем отдыха. Люди принимали душ, очищали одежду и общались с внешним миром. В Фордзе не было интернета, но благодаря СМС и телефонным звонкам мы были в курсе того, что говорится в сводках новостей. Мы узнали, что 2 днями ранее, 30 апреля, с западного плеча Эвереста сошла мощная лавина. Она врезалась в ледопад и выбросила облако ледяных кристаллов в сторону базового лагеря. Благодаря тому, что в предыдущие 5 дней восхождения не было, никто не пострадал и не погиб. Мы знали, что несколько команд и отдельных людей оставались в базовом лагере, смутно надеясь, что им еще удастся подняться на Эверест. Мне этот их план казался опасным и неуважительным. Сход новой лавины и продолжающиеся подземные толчки наконец-то убедили упрямцев сдаться. Когда последние экспедиции покинули базовый лагерь, какой-то чиновник из правительства Непала неосмотрительно заявил, что Эверест остается открыт для восхождения. Это мало соответствовало реальности. Мы предположили, что подобное заявление может оказаться хитрой уловкой, чтобы Непалу не пришлось возвращать оплаченные нами разрешения на восхождение, приносящие как-никак в казну по 11 тысяч долларов с человека. Мы также услышали новости о Джангбу Шерпе, проводнике, работавшем в Adventure Consultants. Он пострадал во время схода лавины, был доставлен в больницу Катманду, провел там несколько дней и скончался 1 мая 2015 года. После его печальной кончины общее число погибших в результате землетрясения на Эвересте составило 19 человек. В нескольких выпусках новостей сообщалось, что из десятков стран в Непал поступает международная помощь. Команды военных спасателей из Великобритании, Индии, США и других стран помогали Непалу разыскивать и извлекать выживших из завалов. Международные гуманитарные организации отправляли грузовые самолеты со всем необходимым. Эта помощь, как и многое другое, была крайне необходима, но из-за ограниченной инфраструктуры Непала возникали непредвиденные задержки при распределении этой помощи. В стране есть только один международный аэропорт – Катманду. Взлетно-посадочные полосы, управление воздушным движением и стоянка для самолетов уже были перегружены. Ходили слухи, что какой-то тяжело нагруженный военный самолет при посадке повредил основную взлетно-посадочную полосу. Мы также слышали, что, хотя погода между Катманду и Луклой оставалась отличной, ни один самолет еще не сумел вылететь из района Кхумбу из-за того, что зона полетов была перегружена. При помощи поступающей из-за рубежа Непал продолжал работу по мобилизации в пострадавших сельских районах. Некоторые из них уже несколько дней оставались без связи. К сожалению, замедление в этом деле могло привести к увеличению числа погибших и раненых. Когда в тот день я давал интервью BBC, продюсер сказал, что число пострадавших ужасно выросло. Теперь стало известно о 7 тысячах погибших, а еще приблизительно 14 тысяч человек получили ранения. Многие шерпы, работавшие обычно в АМГ, сейчас отсутствовали, так как были заняты своими собственными домами и семьями. Наше постоянное присутствие в Непале давало им работу, но эта работа мешала им заниматься своими насущными нуждами и делами своих общин. Я не был уверен, в каком случае от нас будет больше толку, если мы останемся или если мы уедем из Непала. За ужином Грег поделился приятной новостью. Из Луклы начали вылетать самолеты. Но это известие сопровождали также непроверенные слухи о том, что некие криминальные элементы заставляют туристов отстегивать им чаевые за включение в список пассажиров вылетающих самолетов. Как мне показалось, в Непале такого никак не могло происходить, так что я предпочел не верить этим слухам. Во время работы и прогулок по Форт-Дзе, помимо поврежденных частных домов, мы видели пострадавшие общественные здания. Трещины от земли до крыши в двухэтажном общественном центре, смятые стены школы, дыры в стене библиотеки настолько огромные, что внизу можно было бы протащить целый стол. Как только у жителей появится больше времени для осмотра, они, вероятно, найдут новые разрушения. На следующий день за завтраком я спросил Грега, нельзя ли организовать среди членов нашей экспедиции сбор средств на общественные нужды деревни. Он восторженно согласился, так что затем я спросил Фануру, может ли он обещать, что собранные деньги будут честно и справедливо использованы на нужды всех жителей Форт-Дзе. Он заверил меня, что так и будет. Я безоговорочно доверял ему. Думаю, мы все ему доверяли. Когда 3 мая завтрак был закончен, я встал в столовой приюта и кратко попросил своих товарищей поблагодарить общину и, когда мы будем уходить из деревни, поддержать Форт-Дзе материально. При этом я достал из кармана брюк несколько заранее приготовленных купюр и бросил их в свою шерстяную шапку. Затем я обошел с ней собравшихся в столовой, переговаривался с товарищами по команде и благодарил их, когда они опускали в мою шляпу довольно значительные суммы денег. После этого мы вручили деньги Фануру на нужды деревни. Мы вышли из Форт-Дзе около 8:30 утра. Наша группа задержалась у Большого Чортена на окраине деревни. Новые трещины от землетрясения прорезали основание ступы, с нее отвалилась половина декоративной штукатурки. Из-за этого у нарисованного от руки Будды остался лишь один глаз с южной стороны, а с восточной и вовсе не было лица. За ночь выше уровня 3962 метра прошел снегопад, и многие из высоких горных склонов были белыми и чистыми. После 200-метрового спуска на дно долины мы оказались ниже линии снегов. Тропа привела нас в пышные зеленые заросли на берегу реки Дудх-Коси, сбегающей из озера Гокио. Дудх-Коси Непальская, молочная река. Река в Непале – одна из самых высокогорных и труднопроходимых рек мира. Берет начало в озерах Гокио и не спадает до урочища Намче-Базар, где сливается с рекой Бхоте-Коси. После этого река выходит из национального парка Сагарматха и продолжает течь до поселка Лукла. Относится к системе рек Бенгальского залива. Сплав по этой реке считается одним из сложнейших из-за перепадов 70 метров на 1 километр и многочисленных опасных порогов. Я ошеломленно сидел у кромки воды, слушая щебетание певчих птиц в подлеске и любуясь белыми цветами на кустах. Еще через 1,5 километра мы пересеклись на тропе с двумя тарами, дикими гималайскими козами. Они щеголяли в коричневых шерстяных шубах, по-зимнему плотных и лохматых. Изогнутые рога самца были больше, чем у самки, но все же их явно недостаточно, чтобы отбиться от снежных барсов, которые охотятся на них. Мы шли мимо роскошных розовых шапок цветущих рододендронов. Ослепительно-синее чистое небо простиралось над головой, и лучи солнца целовали сверкающую белизной вершину горы Кхумбила высотой 5761 метр. Поверье гласит, что тут обитает бог Кхумбу. Это его дом, исключительно почитаемое шерпами место, поэтому, как утверждают, на священную вершину до сих пор не совершено ни одно восхождение. Прекрасное весеннее утро произвело на меня умиротворяющее впечатление и стало казаться, что в мире все прекрасно. Но это приятное заблуждение длилось недолго. Двигаясь по одной из второстепенных троп на расстоянии по горизонтали в 3 километра, мы сначала поднялись на 360 метров, а затем спустились на 300 метров и вернулись на главную тропу по западной стороне долины Кхумбу. Местами путь был завален обломками от недавно сошедших оползней. Тут и там лежали груды грязи и камней. Кое-где тропы просто не было. Эти участки осели вниз, соскользнули к далекому дну долины. Преодолевая эти места, мы выбивали ботинками углубления во влажной почве склона. Менее чем через 2 часа нам предстояло увидеть, как пережил историческое землетрясение экономический центр региона – поселок Намче-Базар.